Первое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль позвоночника снизу вверх от уровня 12-го грудного позвонка до затылочной кости. Второе. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Сдвигание четырьмя пальцами в продольном направлении по крестцово-остистой мышце. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Массаж передней боковой поверхности грудной клетки. Исходное положение массажиста, стоя позади пациента. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание одновременно обеими руками. У женщин от ключиц до уровня молочных желез. У мужчин от ключиц до нижнего края грудной клетки. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Легкое плоскостное поглаживание снизу вверх к плечевым суставам вдоль волокон больших грудных мышц. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеих рук в том же направлении и по тем же линиям. Пятое. Легкое плоскостное поглаживание. Шестое. Легкое похлопывание. Седьмое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. При массаже грудной клетки уделять особое внимание шестому, девятому межреберным промежуткам, где часто наблюдается повышенный тонус межреберных мышц. В этих промежутках выполняют поглаживание и спиралевидное растирание подушечками четырех или одного среднего пальца. Приемы выполнять мягко, плавно, не применяя большой силы. Массаж начинают от грудины и заканчивают вблизи позвоночника. Удобнее массировать межреберные промежутки не с обеих сторон одновременно, а только с одной стороны. Причем с правой стороны массируют правой рукой, стоя позади и немного слева от пациента. С левой наоборот. Вся процедура массажа заканчивается сдавливанием грудной клетки в момент выдоха. Следующим образом, стоя позади пациента, массажист руками обхватывает его грудную клетку, кистью правой руки захватывает предплечье левой руки чуть выше лучезапястного сустава, пальцы левой руки сжимает в кулак и упирается им в эпигастральную область пациента, затем подает пациенту команду «вдох» и дожидается его окончания, после чего следует команда «выдох», и в это время массажист начинает сжимать одновременно обеими руками грудную клетку пациента. Давление рук медленно увеличивается и становится максимальным в конце выдоха. Кулак левой руки осторожно давит на брюшную стенку, помогая выдоху пациента. Когда выдох закончен, необходимо задержать дыхание на несколько секунд. На первых процедурах достаточно 5-7 секунд. Затем вновь подается команда «вдох», и массажист постепенно уменьшает силу давления. Сдавливание грудной клетки на первых 2-3 процедурах повторяется 2-3 раза, постепенно увеличивая число сдавливаний. К концу курса его можно довести до 10-12, в зависимости от переносимости пациента. Во время массажной процедуры внимательно наблюдать за состоянием пациента. При выполнении приема сдавливания недопустимо появление головокружения. Это говорит о передозировке и служит сигналом к прекращению воздействия. После массажа пациент должен отдохнуть, сидя в течение 20-30 минут. Продолжительность процедуры массажа грудной клетки до 20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора.